присоединиться к их союзу равно и Польше, которой они сообща восстановят в старинных ее пределах. Под письмом она подписалась: «Вашего императорского величества, верный друг и соседка Елизавета». Копия с этого письма к султану послана была принцессой при весьма приветливом письме к верховному визирю. Она просила его переслать эту копию к сыну Разумовского. Мсье Пугачев, и оказывать ему всевозможную помощь. Письмо принцессы к верховному визирю находится теперь у известного пианиста Аполлинария Конского. Еще не знаю, что любезный братец ее Пугачев, в это время уже разбитый и по пятам преследуемый Михельсоном, бежал в Заволжские степи, где вскоре и выдан был сообщниками своими коменданту Яицкого городка. Великая княжна Елизавета посылкой к нему копии с письма своего к султану хотела, вероятно, в самом деле связать предприятие свое с делом самозванца, возмутившего восточные области Европейской России. В то время как в России, так и за границей ходили слухи о сношениях турецкого правительства с Пугачевым, Вольтер в письме к императрице Екатерине II 2 февраля 1774 года говорит, что, по-видимому, пугачевское возмущение затеяно кавалером Тоттом, который во время войны турок с Россией устраивал им артиллерию, лил пушки, укреплял города. О сношениях турецких сановников и Тотта с Пугачевым говорилось и в европейских газетах. Екатерина, отвечая Вольтеру, 4 марта 1774 года писала: «Одни только газеты распространяют молву о разбойнике Пугачеве. Он не имеет с господином Тоттом ни явного, ни тайного сношения. Я, с своей стороны, презираю как пушки, выливаемые одним из них, так и предприятия другого. Впрочем, Пугачев и Тотт имеют между собой одно общее. Один готовит себе петлю из пеньковой веревки, а другой подвергается опасности получить в подарок петлю шелковую». Принцесса, жадно ловившая все газетные новости, знала, конечно, о разглашавшейся поддержке Пугачева турками. Это, вероятно, и подало ей мысль установить сношение с любезным братцем через первого сановника Оттаманской империи. Письма были отправлены в Константинополь. Князь Радзивилл при перемене обстоятельств, не желая компрометировать себя перед султаном и пред лицом всей Европы, приказал находившемуся в Царьграде своему агенту не отдавать по назначению послание великой княжны Всероссийской. Она этого не знала и с нетерпением ждала султанского фирмана. Глава 17. Принцесса Елизавета, говоря в письме к повелителю османов, что она послала воззвание к русскому флоту, находившемуся в Ливорно, сказала правду. Действительно, еще за 4 дня до отправления письма к султану, 18 августа 1774 года, она набросала мысли для составления воззвания к русским морякам и написала письмо графу Алексею Орлову. Запечатав то и другое в один пакет, она передала его новому своему любовнику, варварийскому капитану Гассану, который должен был доставить его в Венецию англичанину Монтегю. В письме к сэру Эдуарду Монтегю принцесса просила его доставить прилагаемый пакет графу Орлову и прислать ей денег, в которых она нуждалась. Монтегю взялся исполнить ее поручение относительно пересылки пакета, но денег достать не мог. Отвечая ей, он советовал быть как можно осторожнее с французскими офицерами, находившимися в Рагузе, присовокупляя, что французский резидент при Венецианской республике вдруг переменил тон и стал отзываться о принцессе чрезвычайно странно и, как кажется, делает это по приказанию Версальского двора. В манифестике, как называла принцесса бумагу, посланную графу Орлову, набросаны были мысли, развить которые должен был сам граф Орлов в большом, в официальном, так сказать, манифесте.